Зимняя ночь. Наступила ночь в лесу. По стволам и сучьям толстых деревьев постукивает мороз, хлопьями осыпается легкий серебряный иней. В темном высоком небе видимо-невидимо рассыпались яркие зимние звезды. Тихо, беззвучно в зимнем лесу и на лесных снежных полянах. Но и в морозные зимние ночи продолжается скрытая жизнь в лесу. Вот хрустнула и сломалась мерзлая ветка, это пробежал под деревьями, мягко подпрыгивая заяц-беляк. Вот что-то ухнуло и страшно вдруг захохотало, где-то закричал филин, завыли и замолчали волки. По алмазной скатерти снегов, оставляя узоры следов, пробегают легкие ласки, охотятся за мышами хорьки, бесшумно пролетают над снежными сугробами совы. Как сказочный часовой уселся на голом суку головастый серый совенок. В ночной темноте он один слышит и видит, как идет в зимнем лесу скрытая от людей жизнь.